должностных лиц страны. Пятое. Просить комиссию по вопросам депутатской этики, председатель Денисов, рассмотреть ответственность народных депутатов СССР Иванова и Нгляна за допущенные во время телепередач оскорбления в адрес президента СССР и членов президентского совета. Выразить отношение к действиям группы депутатов Ленгорсовета, захвативших телестудию и отстранивших председателя Ленинградского телерадиокомитета от исполнения своих обязанностей. Шестое. Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию, товарищу Нинашеву, привлечь к ответственности руководящих работников Лентелерадиокомитета, товарищи Сенина, Куркова и других, за организацию телерадиопередач, способствующих созданию в обществе атмосферы политической вседозволенности, охаивания и очернения всех, кто не согласен с их идеологическими позициями. Считаем необходимым направить в Лентелерадиокомитет для оказания конкретной помощи группу руководящих работников Гостелерадио СССР. 9 апреля. В пожарном порядке предложения идеологического отдела были рассмотрены на заседании Политбюро. Архитекторов перестройки, кстати, нисколько не смущало то обстоятельство, что статья 6 Конституции СССР к этому времени уже была пересмотрена. Они-то понимали, что это лишь рассчитанный на простаков тактический ход. Фактически ничего не изменилось. Они чувствовали себя хозяевами и посему, как всегда, единогласно приняли следующее решение. Коммунистическая партия Советского Союза, Центральный комитет, совершенно секретно, номер П-184/4. Ленинградскому обкому КПСС, товарищам Горбачеву, Рыжкову, Крючкову, Медведеву, Лукьянову, Нинашеву, Сухареву, Капто, Рубцову, Шкабардне, о выступлениях по ленинградскому телевидению Иванова. Согласиться с предложениями по этому вопросу, изложенными в прилагаемой записке идеологического отдела ЦК КПСС от 7 апреля 1990 года и доложить ЦК КПСС 7-дневный срок из протокола номер 184 заседания Политбюро ЦК КПСС от 9 апреля 1990 года. Незаконное, но обязательное для исполнения постановления Политбюро было реализовано. Общественности рассказали сказки о том, как группа экстремистов осуществила захват ленинградского телевидения, против делегатов Ленсовета прокуратура незаконно возбудила уголовное дело. Был изменен статус Лентелерадиокомитета, его смещенного председателя вновь восстановили в прежней должности. Принят закон о защите чести и достоинства президента и иные меры, для того чтобы более никто не осмеливался и не имел возможности публично заявлять, что генеральный секретарь ЦК КПСС и президент СССР не является взяточником. На сей раз реакция Горбачева проявилась четко. Он обиделся. Но не на Медведева, Ярина, Голика, а на следователей за их опровержение. Любителям головоломок было над чем поразмыслить, ведь еще год назад, когда обозначилась причастность к коррупции Лигачева, Соломенцева, Романова и им подобных особ, это вызвало гневную реакцию высшей власти. Их публично отбеливали как могли, а для реабилитации Лигачева в сентябре 1989 года даже собрали пленум ЦК КПСС. Ну что же изменилось? Почему на сей раз реакция оказалась прямо противоположной? Почему генсек оскорблен тем, что следователи опровергают его причастность к коррупции? Почему вместе с ним и Политбюро заинтересовано в том, чтобы на Горбачеве висело пятно взяточника?